Беседу нашу прервало появление трех сестер, возвращавшихся с прогулки в сопровождении моего кузена. С кудрявыми букетами полевых цветов, осененные большими соломенными шляпами с широкими светлыми лентами, оживленные движением и воздухом, слегка покрытые налетом загара, в белых платьях под маленькими сквозными зонтами, они словно противопоставляли отвлеченностям нашей беседы свою непосредственную женскую влюбленность в жизнь и звенящую радость существования. «А, добро пожаловать, самый модный из петербургских мужчин!» — шутливо приветствовал поэт входящего гостя. В то время в России распространились наши салонные обозначения «модный мужчина», «модная женщина». Вырабатывалось и само понятие, обозначаемое этим эпитетом. Молодые красавцы стремились быть обворожительными и опасными, беспечными, но облеченными громкой великосветской славою. Они ставили себе за правило появляться во всех известных гостиных, показываться в балете и опере, руководить танцами на первых балах, весело заигрывать с начальниками, покорять всех знаменитых красавиц, а главное — безгранично верить в себя и нравиться всем, во что бы то ни стало. Такова была программа и практика Дантеса. В сезон 1836 года он, несомненно, считался самым модным мужчиной петербургского света. Обменявшись с нами приветствиями, новоприбывшие расположились перед дачным домиком. Александрина, беседуя с нами, распускала принесенные связки полевых растений, подрезала их стебли и расставляла тонкими пучками по вазам. Жорж и Катрин, продолжая, видимо, начатую раньше беседу, сели в стороне. Кузен мой превосходно выполнял роль влюбленного кавалера. Он занимал свою собеседницу забавными историями и увлекательно хохотал, сопровождая свои россказни нежными взглядами. В смеющихся глазах его смуглой слушательницы вспыхивал временами тревожный блеск сдержанных вожделений. «Мой друг Трубецкой влюблен сразу в обеих Тальоне, мать и дочь», — донесся до меня веселый говор Дантеса. «Мне кажется, что при страстной любви это невозможно», — возразила Катрин Гончарова. Эта худощавая девушка, запоздавшая стать женщиной, казалось, исходила тихим пламенем. «Я докажу вам, что это бывает», — с многозначительным взглядом настаивал Дантес. «Хотите?» Он продолжал заливаться своим резвым смехом. С рассеянной улыбкой Наталья Николаевна направилась к балкону. Детвора выбежала и окружила мать. Кормилица вынесла в атласе и кружевах розового младенца. Наталья Николаевна ласковыми и осторожными движениями, как бы прикасаясь к хрупким и драгоценным предметам, приблизила к себе детей и нежными, заботливыми и словно окрыленными руками тихо гладила их шелковистые головки и румяные вздутые щечки. Она наклонилась к ним и почти присела к земле, чтобы видеть их взгляды, слышать их лепет, серьезно шутливо отвечать им непонятным воркованием и по очереди прикасаться губами к выпуклым беленьким лбам.